Белл Грайт вспыхнул. — Вы не имеете права сомневаться в моей добросовестности. Только из-за того, что мне представилась возможность заработать немного денег, я сообщил вам истинную правду. — Вы сопровождали Сильвию Оксман на корабль? — спросил Мейсон. — Да. — Сколько времени она была в зале, прежде чем отправились в кабинет Грейба? — Ну, очень недолго. Не могу сказать с точностью до минуты, но она прошла в бар, выпила немного, потом сдала пальто в гардероб и прошла в кабинет Грейба. — Через сколько времени после этого приехал я? — Минут через 8-10. Но ведь вы помните, мистер Мейсон, еще до вашего появления там уже был Фрэнк Оксман? — Откуда тебе это известно? — начал было Дрейк, но Мейсон бросил на него предостерегающий взгляд, и он замолк. — Потом, когда Фрэнк Оксман уехал, появился я? — спросил Мейсон. — Вскоре после вашего появления Оксман покинул корабль. А потом появился Дункан с судебным исполнителем. Минут через 10 судебный исполнитель вместе с вами вышел из коридора, ведущего к приемной, и вы были в наручниках. Миссис Оксман к этому времени уже ушла из кабинета? Да. Но и после ее выхода из этого коридора вы все еще продолжали наблюдать за ним. Ведь вашей задачей было следить за Сильвией, а не за коридором. Мне удалось совместить это, мистер Мейсон. Миссис Оксман села за один из игорных столов. Я стоял в таком месте, откуда мне был виден вход в коридор, и сама миссис Оксман. Хорошо. Что произошло потом? Потом появился Дункан, и миссис Оксман ушла на палубу. Через сколько времени после моего ухода из коридора вышел Дункан? Минуты через 3-4, не больше. И миссис Оксман сразу же ушла на палубу? Да. Потом? Это все. Я проследил за миссис Оксман на палубе и проводил ее до берега. Вы уверены, что рассказали нам абсолютно все? Уверен. А разве вы ничего не сказали Сильвии? Ах, да! Лицо Белгрейда выразило удивление. Я в самом деле сказал ей, чтобы она торопилась, потому что на судне ее муж. Понятно. И для чего вы это сделали? Видите ли, я почувствовал что-то неладное. Я не знал, что именно, но я видел, что на вас были наручники, а ведь вы известный адвокат, на которого не наденут браслеты без серьезной причины. Я подумал, что вы, наверное, стараетесь от чего-то оградить миссис Оксман и хотите, чтобы она покинула корабль, но я не знал, как этому помочь. Вот тогда мне и пришла в голову мысль высунуться из-за двери, предупредить ее мужа, потом уже выйти и проводить ее на посадку в катер. Я решил сесть в первый же катер, в уверенность, что она поступит точно так же. И если бы она передумала, то ведь я мог бы выйти и остаться на корабле. Теперь я хотел бы задать вам вопрос, мистер Белгрейд, — попросил Мейсон. Скажите, откуда вы знаете Фрэнка Оксмана? Белгрейд неловко поерзал на стуле, перевел взгляд на жену, потом уставился на носки своих туфель. Я предпочел бы не отвечать на этот вопрос, мистер Мейсон, иначе я обману доверие человека, который положился на меня. Дрейк язвительно рассмеялся. — До сих пор ты был в этом вопросе не так щепетелен. — Помолчи-ка, Пол. — Спокойно, — перебил его Мейсон. — Так в чем же дело, мистер Белгрейд? — Я работал на Фрэнка Оксмана, — пробормотал оперативник. — Когда? — С месяц назад. — Сколько времени? — Недели две. — Как это получилось? — Мистер Оксман обратился в агентство, где я иногда выполнял поручения. Он искал опытного оперативника, агентство поручило это мне. — Понимаете, мистер Мейсон, ведь мы, детективы, не имеем постоянной работы. Мы работаем по найму. Например, когда вы даете задание Дрейку, то он нанимает 10-15 человек, которые у него зарегистрированы. Поэтому мы вынуждены регистрироваться в нескольких агентствах сразу. Таким образом, нам удается обеспечить себя более или менее постоянными заработками, а агентствам не приходится выплачивать нам постоянную зарплату. — Ясно. Значит, Фрэнк Оксман хотел, чтобы вы следили за его женой? — Да. — И сколько времени длилась эта работа? — 16 дней, по-моему. — И что же вы узнали? — Узнал достаточно, чтобы посочувствовать ей, — ответил Белгрейд, опустив глаза. — Но ведь мои симпатии и антипатии не играют никакой роли в моей работе. Денег они не приносят. Она леди из головы до ног, но очень импульсивна и любит развлечения. Пару раз в роге изобилия с ней заигрывали мужчины, она отвечала им тем же, но не было ничего серьезного.